дышу последним октябрьским вечером. Мрачный синевой холодного неба сквозь опавшую листву моих снов. Отгоревшим закатом застыла кровь на лезвии горизонта, и в моем мертвом сердце словно неживое дыхание мертвой земли. Странные сумерки леденят жилы тем, кто ступает по этим тропам поверх наших старых костей. Мы пришли со стороны заката на танковой броне боевых машин, опытными сапогами новой эры, под стальными крыльями храбрецов, летящих навстречу восходящему солнцу и великой мечте о победе. Мечтали о многом и делали многое, всю свою жизнь отдавая за воплощение идеалов солнечного сверхчеловека. Охранные отряды, институты наследия предков, жестокая военная машина, армия инхериев, новой эпохи ради старой веры. Уклоны чистой крови, замки смерти и стальные руны на черном полотне. Все это навсегда останется в ваших душах. Те, кто слышит мой голос из кургана.